Глава 78. Джабба обливался потом перед спутанными проводами. Он все еще лежал на спине, зажав в зубах портативный фонарик. Ему было не привыкать работать допоздна даже по уикендам. Именно эти сравнительно спокойные часы в АНБ, как правило, были единственным временем, когда он мог заниматься обслуживанием компьютерной техники. Просунув раскаленный паяльник сквозь проволочный лабиринт у себя над головой, он действовал с величайшей осмотрительностью. Опалить защитную оболочку провода значило вывести аппарат из строя. «Еще несколько сантиметров», — подумал Джабба. Работа заняла намного больше времени, чем он рассчитывал. Когда он поднес раскаленный конец паяльника к последнему контакту, раздался резкий звонок мобильного телефона. Джабба вздрогнул, и на руку ему упала шипящая капля жидкого олова. «Черт возьми!» — он отшвырнул паяльник и едва не подавился портативным фонариком. «Дьявольщина!» Джабба начал яростно отдирать каплю остывшего металла. Она отвалилась вместе с содранной кожей. Чип, который он должен был припаять, упал ему на голову. «Проклятие!» Телефон звонил, не переставая. Джабба решил не обращать на него внимания. «Мидж», — беззвучно выдавил он, — «черт тебя дери, в шифровалке все в порядке». Телефон не унимался. Джабба принялся устанавливать на место новый чип. Через минуту его усилия увенчались успехом, а телефон все звонил и звонил. «Христа ради, Мидж, ну хватит же!» Телефон заливался еще секунд 15 и, наконец, замолк. Джабба облегченно вздохнул. Через 60 секунд у него над головой затрещал интерком. «Прошу начальника системы безопасности связаться с главным коммутатором, где его ждет важное сообщение». От изумления у Джаббы глаза вылезли на лоб. «Похоже, она от меня не отвяжется». И он решил не реагировать на сообщение.